Правила быстрого чтения. Используем интегральный алгоритм чтения. Как все мы знаем из школьной программы, алгоритм – это последовательность каких-либо действий или операций с их описанием. Соответственно, алгоритм чтения – это совокупность умственных действий при восприятии текста. А поскольку действие этого алгоритма распространяется на весь текст, то он называется интегральным. Если разобраться, то наша жизнь полна алгоритмов. Например, пришел в поликлинику, сначала пройди в регистратуру, возьми карту и направление, а затем иди в кабинет врача. Чем не алгоритм для пациента? Его использование рационально, потому что так упорядочивается работа поликлиник. Если бы не было такого алгоритма, неизбежно возникала бы неразбериха. Также и в чтении. Применение алгоритма организует этот интеллектуальный процесс и увеличивает его эффективность. Конечно, интегральный алгоритм чтения может слегка видоизмениться в зависимости от целей читателя в конкретный момент. Но в любом случае он способствует тому, чтобы автор и читатель общались как бы на одном языке. У многих людей, между тем, есть свои алгоритмы чтения. Кто-то может читать книгу с конца, кто-то с середины. Эффективность таких способов оставляет желать лучшего. Интегральный алгоритм помогает сделать работу с книгой более организованной, а причина кроется в особенностях человеческой психологии. Ученые давно выяснили, что если какую-либо установку повторять многократно, то она превратится в устойчивый стереотип, и соответствующие действия будут выполняться на уровне автоматизма. Согласно исследованиям, при использовании интегрального алгоритма чтения человек постепенно вырабатывает определенную последовательность действий. Суть этого способа заключается в следующем. Когда мы берем в руки новый текст и хотим прочитать его, мы должны как бы заполнить в определенном порядке 7 ячеек, одну за другой. Вот эти ячейки, а вернее блоки интегрального алгоритма чтения. Первый блок – наименование текста. Второй блок – автор. Третий блок – источник и его данные. Четвертый блок – проблема. Пятый блок – фактографические данные. Шестой блок – особенности излагаемого материала, критика. Седьмой блок – новизна излагаемого материала и возможности его использования в практической работе. Первые четыре блока не требуют объяснения. Пятый, фактографические данные, подразумевает извлечение из текста фактов и их усваивание. Шестой и седьмой блоки, особенности и новизна материала, будут индивидуальными для каждого читателя, в зависимости от его знаний, взглядов, опыта. Информация, которая покажется абсолютно новой одному человеку, может быть давно известна другому. Эти два блока предполагают сложный анализ текста, который каждый должен провести сам. Поговорим о практическом использовании алгоритма. Для начала нужно запомнить все его блоки, представить себе содержание каждого из них. Еще лучше нарисовать алгоритм на отдельном листе бумаги, например, в виде блок-схемы, и поместить его над рабочим столом. Там же, где у вас располагается первое правило быстрого чтения – читать без регрессий. Если задуматься, то многие никогда не усваивают информацию, предусмотренную тем или иным блоком алгоритма. А ведь это ключевые моменты осмысления текста. Например, помните ли вы авторов тех книг, которые прочитали в последнее время? Наверняка найдутся те, кто ответит отрицательно. Во время чтения по интегральному алгоритму мы как бы вынимаем из текста самую важную информацию и складываем ее в соответствующие ячейки. Это позволяет превратить чтение в организованный процесс и достичь главной цели – качественного осмысления прочитанного. Читать без алгоритма – примерно то же самое, что пойти в супермаркет и забыть дома список необходимых продуктов. Вы бродите по огромному магазину и подходите ко всем стеллажам в надежде на то, что увидите нужные предметы и вспомните, что их и надо положить в корзину. Интегральный алгоритм чтения является основой для скорочтения. Читатель вынужден активно вторгаться в текст, анализировать его и выделять нужную информацию. Кроме того, исследования лингвистов доказывают, что избыточность текстов нередко составляет 75%. Вдумайтесь, только четверть текста несет основной смысл. Отлично иллюстрирует это явление журналист спецкор «Известий» Сухачевский. Цитата. «Если лошадь пьет из ведра, как об этом можно сказать? Можно, например, так сказать. Лошадь пьет из ведра. А можно и по-другому, ну хотя бы так. Представитель распространенного в большинстве географических зон земного шара семейства парнокопытных осуществляет процесс удовлетворения органической потребности в воде методом всасывания влаги из сосуда, имеющего диаметр не меньше, чем окружность морды лошади». Конец цитаты. В этом примере избыточность текста стремится к 100%. И такая тенденция характерна для современности. А благодаря быстрому чтению всю воду в тексте, не содержащую никакой полезной информации, можно быстро убрать. И что немаловажно, система алгоритмов дисциплинирует, учит излагать свои мысли просто, кратко и доступно. Итак, теперь вы знаете, какие блоки содержит интегральный алгоритм и для чего он нужен. Самое время перейти к упражнениям, которые позволят вам не только закрепить эти знания, но и научиться ими пользоваться. Упражнение первое. Создаем зрительный образ интегрального алгоритма чтения. Этот прием облегчит процесс запоминания последовательности действий при чтении. Важно нарисовать его вручную в двух экземплярах. Как вы уже догадались, один из них пополнит нашу коллекцию над рабочим столом, а второй лучше носить всегда с собой. Какой рисунок выбрать, зависит от особенностей вашего воображения. Возможно, вам подойдет образ правильного шестиугольника, в углах которого расположатся первые 6 блоков алгоритма, а в центре 7-й. Это вполне могут быть этажи здания, пирамида, матрешка, все что угодно, лишь бы вам было легче запомнить блоки, а затем каждый раз при чтении наполнять их содержимым. Постарайтесь регулярно представлять себе свой рисунок. Важно, чтобы, закрыв глаза, вы ясно видели алгоритм. Если вы будете представлять его, то постепенно нарисованный образ сотрется, но сама привычка выделять в тексте нужную информацию закрепится, а этого мы и добиваемся. Упражнение второе. Читаем по интегральному алгоритму. Итак, вы усвоили алгоритм, а это значит, что ваш мозг формирует другую программу чтения, последовательность умственных операций. Задача чтения приобретает абсолютно понятные очертания – найти в тексте ответы на все вопросы, содержащиеся в блоках интегрального алгоритма. После многократных тренировок такого чтения вы с удивлением для себя обнаружите, что нужные факты, даты, имена всплывают в памяти сами собой. При этом еще легче становится борьба с регрессиями. Ведь если мы читаем по алгоритму, то уверены, что усвоим нужную информацию даже после одного прочтения. Количество возвратных движений глаз уменьшается, а постепенно вовсе сходит на нет. В этот период обучения нужно зафиксировать второе правило быстрого чтения. Читать по алгоритму любой текст. Как это делать практически? Перед тем, как взяться за текст, нужно визуально представить себе все блоки интегрального алгоритма. В первую очередь название, автор, выходные данные источника. Заполнив эти блоки, начинаем читать. В процессе выясняем, о какой проблеме идет речь в тексте, и складываем эти данные в четвертую ячейку. Фактические данные собираем в пятой ячейке. На очереди шестой блок – особенности излагаемого материала. Например, мы читаем рекламную статью о ноутбуке. Описание его принципиальных технических характеристик будет материалом для шестого блока. Здесь же нужно отметить критику, то есть ваше согласие или несогласие с автором. Возможно, вы считаете, что такие же технические характеристики имеет и другой ноутбук. А после прочтения остается проанализировать, что нового вы узнали из текста, что можете применить на практике, и заполнить последний, седьмой блок. Казалось бы, вот и все. Но только не для скорочтения. Необходимо еще раз визуально представить себе алгоритм и понять, достаточно ли информация во всех блоках. Только после того, как мы убедились в этом, чтение можно считать законченным. Подробное описание чтения по алгоритму показывает, почему быстро читающие еще и лучше усваивают прочитанное, чем читающие медленно. Упражнение третье. Тренируемся. Чтобы тренироваться, регулярно в течение 2-3 недель делайте следующее. Каждый день медленно читайте пару интересных статей в газете, при этом держа листок с рисунком алгоритма перед собой. В процессе собирайте информацию в ячейки. После завершения чтения закройте глаза и мысленно проверьте заполнение всех блоков алгоритма. Каждый день читайте 1-2 такие статьи как можно быстрее. На рисунок алгоритма не смотрите, но представляйте его. Перескажите содержание текста в соответствии с алгоритмом.